Глава 23. Недопонимание. Виктор. Делаю мысленно шаг и лечу в эту пропасть. Все как положено, сердце от полета выскакивает, в ушах шум. Палец давит на звонок. Дожил. От банального визита к женщине, как от прыжка с парашютом, прет. Чокнулся полковник. Нашлась беда на мою голову. Дверь почти тут же открывается. Но, наконец-то... Увидев меня, теряется и договорит фразу по инерции. Мой взгляд скользит снизу вверх, в широких ярко-синих шароварах, сидящих так низко на бедрах, что я вижу опять ее манящий живот, словно вырезанный из мрамора. Соски торчат, продавливая ткань вязаной маечки, облизывая пересохшие губы. «Привет», — перевожу взгляд выше. «Здравствуйте». Мы стоим, глядя в глаза друг другу. Диляра, не моргая, нервно теребит пальцами цепочку на шее, касаясь костяшками своей груди. Улетает тут же фантазию, как она сжимает их, и мой член скользит вдоль ложбинки, а она ловит своими яркими темными губами головку. Словно считав все мои крамольные мысли, тут же бледнеет. Твою мать! Разглядываю ее без косметики. Молоденькая какая! «Сейчас нужно меня пригласить», — подсказываю я, демонстрируя корзину с фруктами. «Оу, извините, неожиданно просто», — делает она шаг вглубь, позволяя мне зайти. Оглядываюсь. Небольшая уютная прихожая с зеркальным шкафом. Я бы трахнул ее у зеркала сзади, чтобы... Стряхиваюсь, отметаю все фантазии, иначе выдам какой-нибудь неадекват. Внутри квартиры тихонечко играет музыка. «Ты кого-то ждешь? Нет?» «Наконец-то?» «Ага», — ложится на стену спиной, бледнеющий сильнее. «Доставку». «Как ты себя чувствуешь?» Ее глаза обессиленно закрываются, неопределенно пожимает плечами, кладя ладонь на лоб. Губы едва заметно жалобно вздрагивают. Ставлю корзину с пакетом на пол. «В обморок не падать, ладно?» Подхватываю за талию. Она все податливая, как марионетка. «Диляра». От близости мои колени тоже подкашиваются, ее ладонь ложится мне на грудь. В глазах так искрит от ее тонкого запаха, что я едва держу себя в руках, чтобы не перейти грань. Как эта неженка свой пояс получила, мне интересно. А первую встречу показалась такой боевой. Да и Иван, сказал мастера, оправдала. Какая неожиданная девочка. «Виктор Алексеевич, вы простите, мне так неловко, но вам нужно уйти, мне нехорошо», — бормочет она несмело. «Ну вот еще. Как я тебя в таком состоянии оставлю? Иди сюда!» — голос срывается на шепот. «Виктор!» — только и успевает тихо вскрикнуть она. Поднимаю опять на руки, потому что непреодолимо хочется держать ее так. Хватает меня за шею. Мои губы снова касаются ее виска. «Почему сразу не позвонила?» «Я словно пьяный. Не уронить бы. Веду носом по волосам, ловя все оттенки ее запаха. Но, растерянно, не находя слов, не хочу отпускать. Так и знал, что ты не в порядке, я лекарство привез. Спасибо, дрожащим голосом вдыхает она. Можно я тогда доставку отменю? Мне нужно позвонить срочно, пустите, пожалуйста. Заношу в комнату, и пока аккуратно ставлю на ноги возле дивана, разглядываю ее очень аккуратные босые пальчики. Присядь. Послушно садится на диван, оказываясь лицом на уровне моего ремня. О, блядь. Член слишком показательно проглядывает через брюки. Я хочу в этот рот. И опять, словно считав, она поднимает глаза, бледность меняется румянцем. Воды? Да, будьте добры, с энтузиазмом. Возвращаюсь со стаканом воды и несколькими стандартными таблеток, которые привез. Откладываю телефон в сторону, присаживаюсь рядом. Назидательно объясняю, повторяя слова фармацевта, как принимать таблетки, складывая их по очереди в послушно раскрытую ладошку. Запивает таблетки водой. И я, как маньяк, зависаю на том, как двигается ее горло, словно она пытается проглотить мой член. Совсем потек. А девочке на секундочку хреново. Нерешительно беру ее пальчики в свои, сжимаю, холодные, как лед. И срабатывает какой-то нелепый ванильный инстинкт. Я поднимаю их и прижимаю к губам, и сам охуеваю от произошедшего. Но обратно уже не отмотать, и я сжимаю крепче и уверенней. «Что вы делаете?» — ловит она, испуганно мой взгляд. «Ну давай, полковник, скажи открыто, что ты делаешь». «Легко, блядь, легко. Скажите мне, что не ее трусики стали сегодня трофеем Ивана, и я скажу все, что угодно». «Ну а если ты не готов забить на это и сказать прямо сейчас, какого лешего ты тыкаешься в нее губами?» Как будто я контролирую это. Так контролируй. Отпускаю ее, встаю. Ухожу к окну, складывая за спиной руки. Диляра. Тревожно. У тебя есть мужчина? У вас же наверняка вся информация обо мне. Почему вы спрашиваете? Она уже устарела. Ответь. Нет. У тебя же нет повода врать мне? Нет. Значит, нет. Принято. В отдел? Удивленно. Нет. В отдел я тебя принимать еще по времени. Подержу рядышком, присмотрю за тобой. К сведению. А? А какое это имеет значение? Мой телефон пикает смс-кой. Смотрю на экран. Детализация локации. Давление подскакивает. Он довез ее, потом их пути расходятся. Из моей грудной клетки словно слетают оковы. Делаю глубокий вдох. Кислород пьянит и кружит голову. Значит, не с ней Иван поскользнулся. Что я там себе обещал в случае, если не с ней? Прямо сказать? Разворачиваюсь. Подхожу ближе и поднимаю лицо за подбородок. Ты мне нравишься. Что-то я не поняла, медленно отстраняется она. Подбородок выскальзывает из моих пальцев. А что тут непонятного? Заторможенно хлопает своими густыми ресницами. Хмуро всматриваюсь, мелькнувшее на лице разочарование. Кажется, теперь поняла. Что не так? От ее уже тактично скрытого разочарования меня сносит. Сносит напрочь, словно ударом под дых. Все. Так. Тяжело сглатывает она. Не симпатичен я тебе? Внутренности переворачиваются, но я беру себя в руки. Ну что ж, так бывает. Прощаясь со своей глупой влюбленностью, провожу ласково большим пальцем по ее красивой скуле. Застывает, не дергается. Никак не выражает это, но я чувствую, как ее коробит. Забудь. Проехали. Ухожу.